«Хорошо, а кто там сильный есть у светлых и темных ниже пятого этажа?» И она долго призадумалась. «Если на нас попытаются напасть после выхода из песочницы, это могут быть либо небожители, которые отправились прямиком на второй или же четвертый этаж. Плюс, их могут сопровождать слуги, осуществляющие управление странами этих этажей. В основном, это такие же даосы, как Святой Тан, только он был лишь первой ступени легендарного ранга земной сферы, а на втором этаже могут встретиться и с божественным рангом и даже кто-то посильней. Они уже имеют бессмертный зародыш и совершенно не боятся погибнуть. В случае неудачи, они просто отправятся в земли небожителей, поэтому могут действовать в схватке очень смело и даже безрассудно». Ио объяснила, что это подразумевает использование самоубийственных техник, которые уничтожат и меня, и самого нападающего. Жуть. Даосы с бессмертным зародышем опасны, как самоубийцы с поясом смертника. Им терять в бою нечего, а мне есть, поэтому надо быть с ними поосторожней. А вообще, надо срочно заняться созданием духов-защитников. Где там мой друид? У меня миллион вопросов. Однако Ио в плане описания бонусов друида оказалось тоже довольно полезно. Когда я поднял эту тему, она с готовностью поделилась своим мнением. Лучше не с духов защитников начать, а с приручения. Живого питомца нужно всего лишь кормить, поить и изредка мыть. А с этим гораздо легче справиться, чем ежедневно питать находящегося внутри духа монстра за счет своей собственной духовной энергии. Где брать духовную энергию для поддержания его существования и, в еще большем количестве, для его развития, когда она и самому все время нужна? Эта энергия нужна для всего и постоянно, поэтому дух-защитник – большая роскошь, а тем более, если завести их сразу несколько. А чем сильнее дух, тем больше он требует для себя энергии ежедневно. Только будучи полностью уверенным, что есть стабильный и надежный источник духовных сил, можно рискнуть завести духа-защитника. Мне показались высказывания его вполне разумными. Во всяком случае, для рядовых новичков так все и было. У меня немного другой случай, но за честность я был ей благодарен. Ясно, спасибо за полезную информацию. А что насчет выбора монстра для приручения? Пока Ио была настроена поговорить, спросил я. Я считаю, лучше всего приручить себе летающего питомца. С ним точно не пропадешь в землях небожителей, да и не только там. Летающий зверь – универсальный помощник. Он может сам себя кормить, охотиться для хозяина и даже спасти жизнь в ловушке тайника древних, где существует запрет на использование артефактов, дающих возможность полета. Честно говоря, плюсов класса друид с летающим питомцем так много, что я сама хотела бы им стать, если представится такая возможность, с воодушевлением заявила Ио. Ну, так что мешает? Ты можешь начать все заново и стать уже не жрецом, а друидом. Расскажи лучше по порядку, в чем его плюсы на примерах. Первое и самое очевидное – летающий питомец, которого можно использовать как быстрый и бесплатный транспорт. У меня были духовные крылья. Я месяц должна была медитировать, чтобы воспользоваться ими в течение нескольких часов, или покупать дорогостоящие духовные камни, чтобы накормить артефакт ими. Это очень ограничивало меня в перемещении и возможностях. С питомцем, способным нести на своей спине хозяина, таких проблем не возникнет. Понятно. А кто из магических зверей подойдет для этого? Я видела друида, летавшего на огромной хищной птице, правда не на спине, а в специальном мешке, закрепленном на животе на ремнях от шеи и спины. Также друиды летают на грифонах, пегасах, иногда кому-то удается приручить мантикору, и крайне редко встречаются те, кто использует виверну. Когда в земли небожителей прибыл Люцифер, он поразил всех своим великолепным древним черным драконом. Если в идеале, то питомец должен быть хорошо защищен от физических и магических атак. Для них создаются специальные доспехи, но дракон – это создание, которое от рождения имеет очень крепкую чешую и защиту от множества магических воздействий. И чем он старше, тем он становится только сильней. Дракон – идеальный питомец, который не только летает, но очень скоро сражается наравне с хозяином. Здорово, согласился я, но как быть с его содержанием? Он же, наверное, жрет как не в себя. Да, недостатки такого питомца также очевидны. Ему трудно ужиться с людьми, и обладая огромной силой, он почти всех вокруг воспринимает как свою добычу. Некоторые драконы способны выпускать струю пламени, из-за чего нередко сжигают деревянные постройки, рядом с которыми решили прочистить глотку. Они хладнокровны, а полет требует много энергии, Поэтому они постоянно голодны, из-за чего едят прохожих, лошадей и вообще всех, кто им приглянулся. Особенно им по вкусу домашний скот в загонах, особенно телята, ягнята и человеческие детишки, поэтому появляться в поселениях или просто людных местах с голодным драконом нельзя, но земли небожителей для их содержания вполне подходит. Там есть где охотиться, а если пострадают аборигены, то это их проблемы. А как долго растут драконы? Пожалуй, кроме сложности в поисках яиц, долгие сроки взросления являются самым большим их недостатком. По слухам, до взрослой особи детеныш растет примерно 500-800 лет. Если взяться растить из яйца, то ждать придется очень долго. Но если удастся приручить детенышем, то получится гораздо быстрее. Детеныша легко отличить по желтой или светло-зеленой чешуе. Если она выглядит полностью изумрудной или красной, это уже почти взрослая особь. На самых поздних стадиях взросления чешуя опять темнеет. В итоге, после пары тысяч лет жизни, дракон становится совершенно черным. Черными, как смоль. Таких и называют древний черный дракон. Вау, откуда ты столько знаешь? Искренне удивился я. Это все благодаря Люциферу. Он вплотную приблизился ко мне в рейтинге, и я попросила Мифаила и других союзников собрать всю доступную информацию. Он и без моей просьбы ее собирал, а так у меня появился законный повод получить к ней доступ, а потом выяснилось, что он не выставлял дракона на арену, не потому, что берег для более сложных схваток, а потому что уровень его питомца намного превосходит уровень противников. Правила арены небожителей применять такого питомца запрещают. Повод беспокоиться о драконе на арене отпал сам собой, а собранные знания остались. Я кинул взгляд на жадно впитывающую информацию Уну. Она дулась на ее после того, как та очутилась в моей постели, ревновала или стала в чем-то ее подозревать, но теперь слушала небожительницу с раскрытым ртом. Подумать только, можно дракона сделать своим питомцем, просто ступив на путь друида. Она в своем герцогстве Амбер ничего кроме рыцарских тренировок и боя на мечах не знала, и тут ей приоткрылась такая ошеломляющая тайна. Я бы тоже очень удивился, если бы не Вурмморг, где всевозможные звери и монстры-питомцы играли роль боевого, ездового или летательного транспорта, и это было обыденностью. Ян, а я смогу тоже стать друидом и приручить питомца? Когда Ю ненадолго замолчала, чтобы перевести дыхание, спросила мечница. Ты же уже опытный воин, слегка удивился я. Быть друидом так интересно, а я люблю животных. Хочу попробовать. Ладно, сейчас скажу, пообещал я, а сам погрузился в глубокую медитацию мысленной командой. Проверив смежные ветви умений воина и друида, я понял, что приручение животных у нее не светит. Максимум, она может получить у друида баф деревянной кислотной защиты. Будь она хотя бы магом, шаманом или жрецом, то шанс заиметь питомца, правда без возможности его лечить и воскрешать, у нее бы появлялся, а так, не судьба. Нет, классу воин-питомец и доступ к навыку приручения не полагается, не сглаживая углы, ответил я. Вот как, мигом потухнув и опустив плечи, пробормотала женщина, а я продолжил расспрашивать его. Хорошо, раз нам пока ничего не угрожает, давайте по максимуму прокачаемся. Я не говорила, что нам ничего не угрожает, уверенно заявила женщина. Просто Мифаил не появится тут, пока не будет уверен, что это для него достаточно безопасно. Вопрос гибели смотрителей на светлой стороне он без ответа не оставит. А раз вы разобрались с Люцифером, которого он тоже очень опасался, то может явиться сюда лично, чтобы договориться о союзничестве. Мой бывший лидер очень умен и осторожен. Наверняка, он захочет сначала проверить вашу силу и договориться, и обязательно прикроется при прибытии своими телохранителями. Это значит, тут появится Гавриил и Рафаил. Нет, если тут появится Мифаил, он приведет за собой всех. Так он привык действовать. Тем более, потом надо будет как-то пробиваться назад через пятый этаж. Не получится договориться, он атакует всеми силами. Если во время переговоров почувствует, что сможет задавить авторитетом или просто числом, может сделать вид, что согласен, а вместо этого нападет в спину. Нет, ничего не меняется. Господин Ян, продолжайте держать наблюдателей, это окупится, даже если никто так и не появится. Ладно, убедила. Встретившись с Лероем, я передал ему плату за ночное дежурство у храма. Тим и Шанси нетерпеливо ждали своей очереди отчитаться и получить плату. У них тоже оказалось все без изменений. Никто на пьедестале не появлялся, пока они дежурили. Горожане тоже никаких слухов о явлении новых небожителей не распускают. Никто никого не видел, ничего не слышал. В храме и снаружи все спокойно. Жизнь идет своим чередом. Тишь да гладь. Я хотел, было, приказать им опять отправиться выполнять слежку, но чтобы не тратить время на поиски друида, если тот поселился вне школы, решил взять их с собой к магической школе, чтобы организовать его быстрые поиски. У ворот учебного заведения меня ждал сюрприз. Вопреки приглашению на конец недели, Джой Синий с согласия главы решил перенести день экзамена на 2 дня раньше. В момент моего прибытия, ученики магической школы грузились в 2 небольших, тесных повозки, собираясь отправиться к пещере испытаний. Нам было по пути, нужный мне друид ехал с учениками школы, поэтому я пригласил его в свою повозку. От него узнал, что старший наставник перенес экзамен из-за того, что о дате его проведения стало известно некоторым недоброжелателям, и так было безопасней. Как я уже слышал ранее, желающих помогать слабой школе не нашлось, а вот навредить и унизить магов воды на экзамене желали почти все другие магические школы, да еще и главы, подстрекаемые преподавателями ученики магической академии Тристрама. Была у них какая-то старая неприязнь, выросшая из нездорового соперничества за учеников и переросшего в настоящую открытую вражду. Короче, мое появление, несмотря на прошлые недоразумения, Джой Синий воспринял положительно. А когда я сказал, что несколько моих товарищей и я сам не против присоединиться к испытанию, прямо расцвел. Жадный глава школы экономил, буквально, на всем, поэтому 30 старшим ученикам пришлось размещаться в 2 повозках, рассчитанных на 10 человек. Сидячие места быстро закончились, и часть из них вынуждена была ехать стоя. Когда я предложил Аделе и Виконте перебраться ко мне, они совсем не возражали, так как оказались среди стоявших. Вообще, отношение к ним учителей и товарищей по учебе мне совсем не понравилось. На них смотрели пренебрежительно, как на врагов, и я решил выяснить, в чем дело. Оказалось, что из-за расходов на отстройку нового корпуса, который недавно сожгла Виконта, глава совсем озверел и перестал выделять средства на обеды старших воспитанников, требуя питаться за свои средства. Досталось и преподавателям. Их оштрафовали, что плохо приглядывали за дисциплиной на территории и допустили пожар. А еще многие думали, что Адиль баснословно богата, но отказывается возмещать нанесенные школе сестрой убытки. То, что она уже отдала главе все заработанные тяжелым трудом сбережения и пообещала оставить свой КТ и КП в счет возмещения остатков сразу после выпуска, никого не волновало. Все ей завидовали и не верили, что гора золотых слитков, о которой ходили сплетни из-за болтливой работницы лавки, чужие и ей не принадлежат. Адиль вернула мне все, что втихую подобрала в гостинице, пока я был занят сбором основной массы золота и, с облегчением вздохнув, заняла место в повозке. Виконта не поняла, что личность в темном плаще, в которую она нарядила его, чтобы не привлекать к ней внимание горожан, является Немезидой, и тоже с довольным видом прыгнула на лавку и даже стала дразниться, показывая кому-то в соседней повозке язык. Вышло, что вместе со мной в большой, удобной повозке ехало 8 человек и по 16, если считать учителей и старшего наставника в 2 маленьких позади. 2 часа пути к южной пещере испытаний я провел, активно общаясь с друидом. Ио сидела рядом с Уной и молча слушала наш разговор. Виконта внимательно разглядывала намеренно смотрящих в разные стороны упрямцев из 3 мечей и таинственную незнакомку в плаще с глубоким капюшоном. Адиль изучала однообразные, бескрайние, зеленые равнины. Друид сообщил мне еще много очень полезной и прикладной информации о приручении, лечении и правильном выборе питомца. Сам он был неправильным друидом. Ему всегда нравились собаки, и он реализовал свою любовь к этим животным, выбрав в качестве своего питомца детеныша белого, снежного волка, найденного в логове волков одним из отрядов охотников. Это стало причиной, по которой он был вынужден покинуть секту пика зверей, занимавшийся обучением друидов. Самодеятельность среди учеников не приветствовалась. По мнению мастеров, нужно выбирать в свои помощники не друга, который тебе нравится, а машину для убийства, к которой не будешь испытывать жалости, иначе сама идея боевого питомца будет нереализуема. Если симпатизируешь питомцу, испытываешь страдания, когда его калечит, то не сможешь его отправить на смерть, чтобы победить опасного врага и защитить себя ценой его жизни. Другие ученики по настоянию наставников выбрали всяких гигантских жуков, пауков, ос, скорпионов и прочих насекомых, к которым трудно проникнуться чувствами, а также довольно быстро растущих, становящихся удобными, то есть способными самостоятельно добывать себе пропитание. Такие питомцы быстро развивались, но жили тоже недолго. Каждые полгода-год их нужно было менять, что не позволяло привязаться, а ясное понимание, что спутник временный и если не погибнет в бою, то сам скоро сдохнет, позволяло относиться к нему холодно, как к расходнику, бездушной вещи. Среди всех учеников, не желавший следовать наставлениям Бжодок, так звали этого парня, оказался белой вороной. Его поставили перед фактом, делаешь как все или свободен. Он проявил характер и ушел, сохранив своего питомца, но это стало причиной очень многих проблем. Волку нужно мясо, а щенку еще и молоко. Где только Бжодок не работал, чтобы выкормить питомца и поставить его на ноги, но голодного зверя не заставишь слушаться, если у него сводит желудок от боли. Подросший щенок волка душил кур и гусей, кусал собак, детей, селянный даже умудрялся ранить крупный домашний скот. Проживая в пригороде, он ловил ящериц, мышей, змей, кошек, а однажды чуть не загрыз чьего-то ребенка. Об этом Бжодок, выбивавшийся на очередной работе из сил, чтобы принести питомцу кусок мяса, узнал по возвращению в халупу, в которой жил. Он нашел тело мертвого питомца на пороге. На теле не было следов ран, зато кругом куски полупереваренного мяса, который тот вырвал. Волка отравили. Он был проблемой для горожан и, если быть уж совсем честным, то и для самого друида. Пока был маленьким и беззащитным, ему все прощалось. А когда подрос, его шаловливые проделки постепенно превратились в опасные для жизни окружающих действия. Волк был верен только своему хозяину. Остальные обитатели боялись его нападения и поэтому отравили. Погоревав какое-то время, Бжодок стал разрабатывать свой метод оценки и подбора питомца. Что-то позаимствовал из знаний учителей, что-то обнаружил сам. Много экспериментировал. Пробовал приручать и больших насекомых, и птиц, и некоторых слабых монстров. Итогом его многолетних наблюдений и экспериментов стало открытие, что лучшие питомцы – это все-таки гигантские осы. Они были всеядны, но почти не нападали на людей, предпочитая ловить грызунов, лягушек и более мелких, чем они сами насекомых. В сезон осы кормились с фруктовых деревьев, выкапывая овощи, воровали мед. При довольно скромных размерах и внешней хрупкости, способны убить более крупного врага из-за преимущества в скорости и неожиданных атак из засады. Способны беззвучно обрушиваться на жертву с высоты, корректируя направление атаки и выдавая себя жужжанием лишь в последние мгновения перед сближением. Единственное, добыть их личинку было непросто. Если использовать едкий дым или отвлечение сладкими лакомствами, маскировку, то вполне реально добыть их из логова и в одиночку. Из более доступных монстров лучше всего поддаются магическому приручению гигантские жуки. Они съедят все, что дашь, и очень легко находят себе пищу самостоятельно, но неповоротливы и не очень удобны в качестве спутников на охоте. Крепки, но заметны. Полная противоположность ос. Развиваются и дохнут чуть дольше летающих собратьев. Недавно последний питомец Бжодока, очередная гигантская оса, не вернулась с самостоятельной кормежки, что могло означать, что ее кто-то убил, поэтому он хотел присмотреться к гигантским скалопендрам, которые обитали в пещере огненных тварей, а именно в эту пещеру собрались маги. Вот он и решил совместить свой интерес с их потребностями. Правда, особой пользы от него в походе не будет. Он лишь недавно достиг 9 уровня и с большим трудом смог освоить первый уровень жалящего роя, состоящий из одной магической осы. Короче, в качестве полноценного члена команды, он был бесполезен от слова совсем, но лично для меня стал очень полезен тем, что сказал, что существует вид питомцев, которых нельзя отнести к обычным, живым существам. Это были големы, оживленные магической печатью каменные марионетки, но они тоже поддавались приручению, если их создатель погиб. Якобы, много таких ходит в северном лесу. Их кормом является духовная энергия. Приручив, я смогу его контролировать и подкармливать, если в этом возникнет потребность. Они удобны тем, что не рыскают где попало в поисках еды, не атакуют кого вздумается, а только того, на кого укажет хозяин. Могут сутками стоять на одном месте неподвижно, охранять вход в подземелье, если поставить его в режим стража области. Короче, вроде как и питомец, но не живой, отсюда все достоинства и недостатки. Недостаток – требует духа, достоинство – не требует больше ничего, очень крепкий и сильный, может носить тяжелые грузы, тянуть повозку, быть транспортом, не тонет в воде, но не протиснется в проход уже его минимальных габаритов. Короче, интересное решение для путешествия в экстремальных условиях, где слишком жарко или наоборот слишком холодно, нечего есть и пить, там он справится лучше всего. Также он указал на чисто водные виды питомцев, с помощью которых можно добывать клады со дна озер и морей. Они могут вытаскивать на берег доспехи и оружие утонувших героев и найденные на дне монеты, но это довольно необычное и редкое использование питомца для особых мест и случаев. Зато идея интересная. Я такое люблю. Очень содержательно и интересно мы с друидом пообщались. Я понял, что подбор питомца для меня станет очень сложным, но интересным испытанием. За интересным разговором время пролетело незаметно. Стена богов впереди росла и ширилась, пока мы не приблизились вплотную к ее основанию. Тут я увидел вход в пещеру огненных тварей, больше напоминавший вход в заброшенную шахту, но с красным зевом портала вместо двери. Прямо возле входа в это подземелье раскинулось небольшое озерцо жидкой лавы, от которой исходил неприятный, удушливый запах серы. Раскаленные камни внушали чувство опасности. Вонь стояла неимоверная. К лаве и этому подозрительному порталу вообще не хотелось приближаться, но наставники магической школы уже начали выстраивать своих учеников на побережье огненного озера. Туда же побежали Адиле и Виконта, и мне со спутниками пришлось вылезти из повозки и отправиться вслед за ними. «Сдайте мне все свои ценные вещи, все кроме заплечных мешков с зельями и коротких ученических посохов. Разбейтесь на команды». Ученики сдали наставникам свои мешочки с КП и стали разбредаться по кучкам по 6 человек. 3 полные команды составляли исключительно из 6 старших учеников школы. В 4-ю из 4 человек приняли друида Джодака. Видно было, что парни уже раззнакомились и общались между собой по-дружески. В их команде было еще одно место, но Адиле и Виконта стояли в стороне отдельно. В еще одной команде, состоящей исключительно из девушек, было 3 свободных места. Нужно было решить, как поделить моих спутников. Однако, моей помощи не потребовалось. Проявив инициативу, Шанси сама пошла к команде парней с друидом, представилась воином-жрецом, и они приняли ее с распростертыми объятиями. Жрец, дающий усиление и излечивающий болезненные раны, везде желанный товарищ. А в случае чего, Шанси могла и ближнюю атаку монстра парировать. Ну кто от такой милашки откажется? Дальше проявил свое мастерство общения Тим. Он не рискнул подойти к ярким красавицам и завязал разговор с тройкой магесс попроще, представившись воином с уклоном в физический урон. Лирой пошел к Адиле, но это было сделано лишь потому, что он не хотел пересекаться со своими старыми товарищами, а так бы тоже оробел. Я не собирался оставлять его одну в повозке, а так как целью похода задумывалась прокачка меня и Уны, что предполагало наше нахождение в одном отряде, я думал, что мы будем держаться группой, но мечница вдруг раздулась от самодовольства и заявила, что желает помочь слабым магам с экзаменом, раз уж мы окажемся в одном подземелье. Видите ли, монстры 19 уровня будут слишком опасны для отряда из 4 человек, поэтому она просто обязана им помочь. Идиотка, себе помоги, убогая. Ладно, подумал я, может, наблюдая за Тимом чему-то полезному научиться, хотя их общая атака на дикобраза меня совсем не впечатлила. Мы с Ио присоединились к Адиле, Виконте и Лирою, и я сразу предупредил, чтобы Виконта держала себя в руках и до босса, до финальной, совместной атаки не использовала свою магию. Носить ее на руках по подземелью никто не будет, а монстры с ней церемониться тоже не станут. Порвут на куски, так что пусть потом никого не винит в своей гибели. «Да, знаю я, надувщики», — воскликнула коротышка. «Я просто предупредил. Думаете, я совсем дура что ли? Господин Ян, не тратьте силы на объяснение. Я уже обо всем Виконте рассказала и не один раз. Будет подвергать других и себя опасности или рисковать там, где это не требуется, я ее выручать не стану», сложив руки на груди и повернувшись к Виконте спиной, сказал Адиль. «Как не было между сестрами согласия, так и нет. Их ничего не делает ближе, просто ужас, а не семейка. Я думал, одна Виконта упертая, как осел, а нет, они обе такие. Старший наставник, смотрите, кто это там?» Вдруг воскликнул один из учителей, оставшийся у повозок. «Проклятие! Я так и знал, что они заявятся сюда, чтобы помешать. Ученики, срочно зайдите в пещеру через красный портал. Мы должны успеть активировать испытание до того, как ученики восточной школы смогут проникнуть к вам. Варлам, срочно спрячь ценные вещи учеников подальше отсюда. Есть, наставник Джой. Не стой, беги. Ученики, скорее зайдите в портал. Подгонял пожилой мужчина, с тревогой всматриваясь в появившуюся на равнине и быстро двигающуюся в нашу сторону вереницу повозок. Что-то вся эта напряженность и беготня мне не нравилась. Я даже подумал, не остаться ли мне тут, чтобы помочь с разрешением назревающего конфликта, но старшие ученики, Уна, Три Меча и Адиль с Виконтой уже устремились к входу в подземелье, вынуждая и меня отправиться за ними. Я-то здесь ради прокачки и исследования котлов для крафта. Помощь магам – не главная цель. Оставшись снаружи, ничего этого я не получу. Если правильно понял, пещера испытаний после активации закроется и 4 часа в нее будет не войти. Я пошел к красному порталу, набрал воздуха, зажмурился и шагнул за стену света. Преодолев преграду, словно просто пересек луч прожектора, я замер на месте, прислушиваясь к своим ощущениям и сразу почувствовал, что кто-то с ускорением врезался мне в спину. «Чего стоишь на моем пути, чурбан?» Послышался недовольный голосок его. Я открыл глаза, кругом полумрак. Тусклый красный свет виднеется где-то далеко впереди, и тут, у обратной стороны портала, ученики, почему-то столпились все здесь, по сторонам от входа, вглубь подземелья идти не стали. Притихли, стоят, жмутся друг к другу и ждут непонятно чего. Я оглянулся. Ио зажала пальцами разбитый нос. И как она умудрилась на ровном месте. Совсем хрупкое у нее тельце. Порывшись в кристалле, я протянул ей самое просто зелье лечения. Приняв флакон и разглядев, на кого наехала, она тут же извинилась, но я понял, что внутри старательно сдерживающейся небожительницы кипят дикие страсти. Хватило мелочи, чтобы ее прежний, надменный характер проявился. Ио отнюдь не кроткая овечка. Ей просто приходится в текущем положении, находясь рядом со мной, быть такой тихоней. За ней нужно приглядывать и уж точно не позволять находиться за спиной, если окажусь на края обрыва. Скинет из мести. К гадалке не ходи. Долго активируется пещера испытаний, шепнул я женщине на ухо, но в тихом, гулком помещении, даже мой тихий шепот был хорошо слышен. Не знаю, призналась Ио, давайте отойдем подальше от входа, чтобы нас кто-то еще не задел. Медленно, расставив руки в стороны, чтобы не наткнуться глазами на что-то острое в непроглядной темноте, я маленькими, приставными шажочками отошел к противоположной порталу стене. Первый зал пещеры оказался просто огромен. Не знаю, как между двумя другими стенами, в темноте даже приблизительно ни стен, ни потолка не было видно, но в длину, до прохода в следующий зал, он оказался метров 60-70. Сразу возникла мысль, что предполагалось, что участников испытания будет намного больше. Зачем такие огромные предбанники, если не для принятия тысяч, даже десятков тысяч посетителей одновременно? Я заглянул в следующий зал, а там тусклую подсветку давали расположенные по бокам от центрального 20-метрового прохода два озерца кипящей лавы. Никого и монстров вроде поблизости не было, но я подумал об опасных, ядовитых газах, выделяющихся с поверхности, которым вроде как в глухом подземелье деваться некуда, а я со всем своим барахлом сюда приперся, надеясь на свой запредельный уровень, и сразу стало как-то не по себе, как бы опять не угробить полученное из-за излишней самоуверенности. Решил расспросить его, пока мы недалеко от входа. Ты была в этом подземелье раньше? Да, на 19 уровне один раз посещала. Монстры и босс тут опасные. В тот раз, помнится, мы с друзьями довольно легко справились. Правда, всего нас тут было в 20, нет, наверное, даже в 40 раз больше, чем пришло сейчас. Тогда на несколько команд в каждом из залов приходилось по одному монстру. Пока одни отвлекали и отбегали, мы атаковали в спину и так, пока они не кинутся бежать за нами, тогда с другой стороны атакуют. Пришлось побегать, но это не было слишком тяжело, в 40 раз больше, а все равно пришлось толпой от каждого монстра бегать. Как-то странно. Ничего странного. В подземельях монстры во много раз сильнее и живучей. К примеру, одна тварь пережила не менее 200 попаданий молнии первого уровня. Мы тогда подсчитывали, что у нее должно было быть не менее 8000 жизни. Одному с ней никому на 19 уровне не справиться. Ничего себе. Почему тогда оно называется пещера испытаний для 19 уровня, если монстры здесь только с большим перевесом в числе можно одолеть? Так это же для того, чтобы отработать навыки взаимодействия с группой. В обычном бою все так быстро происходит, что никто ничего понять не успевает. Ой, кстати, помню, мне учитель говорил, что это подземелье не для 19 уровня. Оно подстраивается под максимальный уровень участников испытания. Стойте, тогда выходит, что вам здесь находиться нельзя. Вы же явно сильнее 19 уровня и оно подстроится под вас. Что же ты раньше не сказала? Ошарашенно воскликнул я и рванул к выходу. Но было уже поздно. Красный свет двухстороннего портала начал меркнуть и совсем погас. Когда я к нему подбежал, зато все остальное пространство пещеры осветилось мягким, красноватым светом, источником которого являлись вспыхнувшие под высоким сводом алые кристаллы. Несколько секунд было спокойно, и тут из лавовых озер соседнего зала стали подниматься жуткие фигуры трехметровых лавовых созданий. А вот и противники сотого уровня, ощущая, как мои руки начинают непроизвольно дрожать от волнения, подумал я. «Извините, маги воды, я ненамеренно испортил ваш экзамен». Часть 5. Непревзойденная сила духа. Выбравшись из лавового озера, два огромных, чем-то напоминающих горилл создания, упираясь в пол своими непропорционально длинными верхними конечностями, среагировали на близость и, сотрясая тяжелыми шагами пол, уверенно направились в ее сторону. Вот же зараза! Разозлившись на забывчивую помощницу, подумал я, не могла чуть раньше предупредить. Еще, буквально, 3 секунды и я бы успел выскочить наружу через портал, а теперь она еще и тащила обоих монстров в мою сторону. Она, что это, специально, что ли делает? Тут я уже, конечно, придирался. Понятно, что ей стало страшно, и она бежит ко мне, чтобы получить защиту, но наученный горьким опытом боя с росянками, я не рвался в бой, не стремился поскорее сблизиться с противником, а наблюдал за ним издалека. Черт, ненавижу, до корней волос ненавижу подобных созданий. Каменные тела не имеют никаких присущих живым существам слабостей. Что толку бить камни кулаками или хрупким, клинковым оружием? Кинжалы Люцифера тоже вряд ли чем-то помогут. Ни отравление, ни кровотечение на големов по понятным причинам не сработает. Буду пробовать, но это и так очевидно. Что-то мне подсказывало, что и для магии эти твари тоже не по зубам. Ожившая скала, страшный сон любого мага, да и воина тоже. Как ее убить или хотя бы ранить? Эх, оставь я свои вещи где-нибудь в тайничке, то проиграть големам, хоть 10 раз подряд было бы не обидно, но я очередной раз понадеялся на преимущество, которое мне должен был гарантировать мой запредельный сотый уровень и умудрился встрять там, где меньше всего этого ожидал. Вот они, равные по уровню, а потому, что мне рассказали, намного превосходящие меня по силе противники. Что я могу противопоставить их непробиваемым каменным телам и огромной силе. Видимо, маги воды тоже не ожидали увидеть здесь что-то подобное и с неподдельным ужасом взирали на приближающихся великанов. Я стал лихорадочно перебирать в уме все свои возможности. Во-первых, в спешке натянул на себя доспехи Люцифера. Завоняло невыносимым жученым смрадом. Увы, какая же вонь, боже ты мой. Можно от нее одной сдохнуть, но не время перебирать харчами. 2000 физической защиты его комплект обеспечивал, а это могло спасти мне жизнь, если подставлюсь под удар. Активировал на всякий случай духовное зрение и оказалось, что в этой пещере оно дает о монстрах дополнительную информацию. Кроме свечения, в виде циркулирующей внутри големов ярко-красной энергии, плотный сгусток которой располагался в верхней части туловища, примерно там же, где у человека находится сердце, также над ними возникла небольшая табличка с названием существа, указанием стихии и цифровым отображением его живучести. Воин огненных скал, 100 уровень, стихия, огонь, 33240, 33240. Хотя цифры не имели расшифровки, я сразу понял, что это именно показатель живучести и он поставил меня в тупик. Чта. По 33 тысячи хп на брата, а не слишком ли жирно? Это небольшая, но очень важная подсказка, дала мне понимание, что со своим жалким жалящим роем 6 уровня, наносящим всего 900 единиц магического урона, мне нужно будет очень постараться, чтобы уничтожить обе эти цели. Тем более, хранилище маны после обнуления у меня оказалось значительно меньше, чем раньше. Всего 3800 единиц. Вместо 4500 в прошлом. Видимо, какую-то часть прироста маны я получил из-за самого способа прокачки и раннего выбора магического класса. Ускоренная прокачка уровня за счет разрушения магических артефактов такого эффекта не дала. Вот и выходило, что на текущем уровне навыка я смогу запустить рой лишь 12 раз подряд. Если предположить, что магия идеально сработает и будет нанесен полный урон, то в сумме это даст всего 10 с небольшим тысяч урона, лишь треть от того, что нужно для победы над големами. Растратив ману, придется отбегать, отпиваясь зельями или погружаться на короткие промежутки времени в глубокую медитацию. Но зная, как действует регенерация, зависящая от общего количества жизни, можно было предположить, что пока я буду восстанавливать ману, эти твари также легко восстановят свою живучесть. А так как их показатель здоровья намного выше моего максимального запаса маны, то и происходить это будет быстрее. В таком случае, бой с такими мощными противниками в одиночку для меня становился просто бессмысленным. Единственное спасение для меня и тех, кто попался мной в эту эпу, найти безопасное укрытие и переждать в нем 4 часа до завершения испытания. Я покрутил головой, выискивая подходящее место, и невольно простонал от расстройства. Это не пещера, а самая настоящая западня, подумал я, быстро оценив окружающее пространство. Каменный мешок с гладкими, отвесными стенами. Нигде ни выступа, ни выемки, ни достаточно широкой расщелины, чтобы выбраться на возвышенность или просто спрятаться от ближних атак врага в нише. Единственное, что остается, постоянно бегать по кругу. Но как долго удастся так бегать, удачно уклоняться от атак неутомимого противника? А если эти великаны способны на дальние атаки, то мои шансы сразу упадут до нуля. Нет, не хочу. Не хочу опять проигрывать. Не хочу терять свои сокровища. Я должен придумать способ победить, отчаянно думал я. Великаны неуклонно приближались, а вместо идей, как с ними справиться, в голову лезли всякие дурацкие мысли. Я жалел, что провел ночь с Ио, вместо того, чтобы заниматься перекачкой опыта в дух. Так бы хоть пару лечащих навыков жреца и каменную кожу воина прокачал. Какого я вообще прицепился к этим магам с благотворительностью? Их экзамен вообще не моя проблема. Не хотелось признаваться, но я отправился на него из-за Адель. Помню, она так хотела доказать, что маги воды чего-то стоят. Хотелось ей помочь, ну, и на фоне слабаков покрасоваться, конечно же, вот, покрасовался. А еще по пути к пещере тоже нужно было перекачкой духа заниматься, а не с друидом языком чесать, да и Джоя Синего не мешало хорошенько расспросить про пещеру, прежде чем в нее лезть. Опять моя расхлябанность и спешка. Я же ему про 19 уровень соврал потому, что боялся выглядеть белой вороной на фоне слабаков, а в итоге сам погорел на своей лжи и всех вокруг подставил. Ну, с магами еще ладно, я им оплачу потерю снаряжения, но это только в том случае, если сам выберусь отсюда целым. Меня захватила рефлексия, поиски виноватых и приступы самобичевания, мысли, что и где я сделал не так, вместо что делать теперь. Чтобы окончательно не поддаться охватившей меня панике, я присел на пол и ненадолго ушел в глубокую медитацию. Это было банальное бегство от проблем, но, как ни странно, действительно пошло мне на пользу. О, да, спокойствие, отстраненная безмятежность, лучшее состояние для освобождения ума от ненужных эмоций. В таком умиротворенном состоянии мысли быстро прояснились, и ответ на мои метания пришел сам собой. Я вспомнил, как разрушил в пыль огромный кристалл в секте Тигриного Шага, а будучи всего на 2-й ступени золотого ранга культивации, зашвырнул огромный металлический шар далеко за пределы Сайпана. На мои возражения, что я сделал это заклинанием, мой внутренний голос настаивал, что выброс ци в том броске сыграл куда большую роль, чем эффект от самого заклинания. Приятно поговорить с умным человеком. Забавно, в критический момент мой взгляд опять обратил внимание на культивацию, отвергая более понятную, но абсолютно бесполезную в текущем положении систему классов, как что-то слабое, неполноценное, искусственно ограничивающее мои силы. Если немного подумать, то так оно на самом деле и было. Ничто так не ограничивало мою мощь, когда я был культиватором. Как раз наоборот, это мне приходилось себя контролировать и сдерживать, чтобы не усеять все вокруг случайными трупами. Зачем искусственно загонять себя в рамки классов и их техник, если можно использовать общий для всех них источник силы, духовную энергию? Я быстро оценил количество доступного мне духа. Эх, маловато. За 2 часа перекачки опыта в дух ночью в таверне успел набрать только 7 миллионов. В сумме с тем, что осталось после изучения главного дерева друида, чтобы добраться до этого смежного навыка мага, выходило 8,5 миллионов. Это крохи по отношению к обширной системе классов и цене изучения и прокачки высоких уровней способностей. Чтобы поднять жалящий рой на 7-й уровень уже требуется 10 миллионов. Безумие. Но если отправить всю эту энергию исключительно на закалку тела и культивацию сосуда души, то эффект от прокачки должен быть намного более существенным, лишь бы только сработало. Я старался действовать так, как меня научил Мошень, сконцентрировал все свое внимание в центре груди, на сосуде души, всеми силами пытаясь втянуть в него находящуюся в теле и окружающем пространстве энергию ци, и это удалось. В духовном зрении я увидел, как вокруг меня стало скапливаться, уплотняться, превращаясь в плотный светящийся кокон энергии. На самом деле это была моя собственная духовная энергия, та самая, что помечалась в панели персонажа и растрачивалась на изучение навыков, но хранящаяся в каком-то неведомом, облачном хранилище вне тела. Обратившись с помощью культивации к хранилищу, я быстро наполнил внутренний колодец духа, а затем и сосуд души порцией, достаточной для первой закалки тела и переплавки сосуда души, что спровоцировало ожидаемый переход на первую ступень медного ранга. Но, как я и предполагал, трудоемкий процесс закалки самого сосуда души не потребовался. Он уже давно был легендарного уровня, просто пуст, как мои яички после 5 раз СИО. А вот новому телу и меридианам пришлось несладко. Без малейшей подготовки по рукам, ногам, груди и спине, следуя схеме расположения главных энергетических каналов, словно огненный бур прошелся, расширяя и укрепляя тонкие, еле заметные капилляры до полноценных меридианов начинающего даоса. Работает. С восторгом подумал я, на секунду забыв, что занимаюсь культивацией в непосредственной близости от опасного противника. Я тут же вышел из медитации и поймал все прелести перестройки тела. Оно пылало огнем, голова разрывалась от адской боли. Да что там голова, все кости, мышцы, связки и даже хрящи зверски болели. Зубы словно вырывали один за другим и вставляли на место в другом порядке. Вот они, последствия спешки. Я даже веки приподнять смог с трудом, так тяжело первая закалка отразилась на неподготовленном организме. Благо, шедший в мою сторону голем изменил направление движения, последовав заметнувшийся в другую сторону ИО. Он изначально гнался за ней, а потому, что я не стал вступать в бой, а сел медитировать, она испугалась, перестала за мной прятаться и побежала за помощью к Уне и толпе магов, что заставило их в страхе кинуться в рассыпную при приближении ИО и шагающих за ней великанов. Пока големы гоняли ИО и толпу магов по залу, у меня появилась возможность продолжить культивацию, и я постарался воспользоваться их подарком по максимуму, параллельно с культивацией активировав способность перекачки опыта в дух. Вторая ступень меди далась мне намного легче. Прорыв произошел быстрее и менее болезненно. Я опять вынырнул из глубокой медитации, чтобы удостовериться, что мне ничего не угрожает, и обнаружил, что големы уже отстали от ИО и гоняют по залу двух магов, из благородства или глупости, перехвативших чем-то внимание монстров на себя. До того, как я снова нырнул в культивацию, заметил, что в лавовом озере появилось еще две новые фигуры. Видимо, по истечении определенного промежутка времени озеро лавы рождало новых противников. Если так пойдет и дальше, их тут скоро будет целая толпа. Это заставляло меня также действовать порасторопней, не отвлекаясь на всякие мелочи. Пока что, экспресс-культивация шла, как по маслу. Третья, четвертая и пятая ступень меди были получены за считанные минуты. А вот из-за измененного состояния сознания и глюков с витанием в непонятных светящихся тоннелях во время перехода на серебряный ранг, очнувшись, я не смог понять, сколько времени прошло. Открываю глаза, а големов в зале уже 8 и каждый упорно ходит за конкретной жертвой и не трогает тех, кто пробегает рядом, даже в непосредственной близости от него. Великанам иногда было трудно разойтись между собой. Они, сталкиваясь, бодались, падали, поднимались, частично ломая и повреждая друг друга, что сказывалось на показателях их целостности. Парочку потеряли уже по несколько тысяч прочности, и она не восстановилась, что наводило на мысль, что эти создания не обладают той регенерацией, которой я их щедро наделил при расчетах. Маги выживали, как могли. Они уже приловчились перехватывать агрессию, по тому принципу, как это описывало ИО. Пока голем гонялся за кем-то одним и тому удавалось уворачиваться, его не трогали, но если он загонял мага в тупик, его в спину тут же атаковали товарищи, оказавшегося в опасности. Они всей группой наносили смешные 3-4 единицы урона, но этого оказывалось достаточно, чтобы монстр переключался на новую цель и шел в другую сторону. Знакомая система, когда внимание врага отвлекается на самого быстрого и ловкого или самого живучего и бронированного члена отряда, который в состоянии выдержать удар, пока остальные восстанавливают силы и отпаиваются эликсирами. Здесь, рядом со мной в пещере испытаний не было никого сильного и ловкого, но слабые маги как-то выживали, помогая товарищам и рискуя навлечь на себя агрессию жуткого монстра. Они спасали тех, кто рискнул ради них. Прекрасная командная работа. Молодцы. Каждого награжу за стойкость. Пупсики мои. Хвалю, люблю, отблагодарю. Еще немного, дайте мне еще немного времени, и я вступлю в бой. Было очень неловко, что я заварил эту кашу, а сам трусливо отсиживаюсь в безопасности, пользуясь тем, что не вызывал агрессию големов на себя. Но была огромная разница в наших потерях. Я рисковал гораздо большим в случае неудачи, поэтому еще раз мысленно поблагодарив упорно борющихся за свою жизнь магов за предоставленную мне возможность, и убедившись, что дух моего персонажа при культивации отнимается в тех же объемах на ступень, что мне описывал Мошень, я опять занялся культивацией, продолжил закалку, на удивление быстро преодолевая одну ступень за другой. Еще 10 минут, и я оказался на вершине серебряного ранга, а дальше уперся в тупик. Для перехода на золотой ранг нужно было 10 миллионов ци, а у меня имелось лишь 3,5. Тут я вспомнил про свои шарики. Жемчужины духа использовались для культивации в Империи Тан, но как именно, я так и не узнал. Нужно было пробовать. Вышел из медитации, а в пещере происходило что-то странное. Все големы куда-то подевались, да и самих магов тоже нигде не было видно. Но так как на полу не валялись жезлы и походные мешки погибших, предположил, что они переместились в какую-то другую часть подземелья. Стало очень интересно куда, но времени выяснять это не было. Нет никого и хорошо. Мне нужно было сконцентрироваться на реализации своей задумки, и я вытащил из хранилища шарик с духом дикобраза и попытался его раздавить, зажав в левой ладони. Фиг там, оболочка сосуда духа оказалась настолько твердой и прочной, что давлению пальцев ядро не поддалось. Не смог я его разгрызть и разрезать вонючими кинжалами Люцифера. Только опять руки в этом вонючем мускусе опять испачкал. Увы. И какой черт меня дернул достать их из хранилища, с трудом сдерживая рвотные позывы, подумал я. Пока никого из монстров не было рядом, я истиранные-перестиранные шмотки Люцифера отправил назад в КП. Хоть в медитации вони не чувствовалось, при выходе из нее приходилось постоянно давиться подступающим к горлу комом. Попытался глотнуть шарик, как пилюлю. С огромным трудом, с болью, со слезами из глаз, затолкал его через пищевод в желудок. Запил водой, посидел, прислушиваясь к своим ощущениям пару минут и, о чудо, в груди вспыхнул пожар. Я кинулся в медитацию, и давай полученную духовную энергию тянуть в свой сосуд. Что-то, наверное, поглотилось, но к переходу на золотой ранг это не привело. Слишком мало духа в ядре монстра второго уровня. 1300-600. Мне нужно гораздо больше. Нужно было пробовать поглотить дух из более крутых, черных жемчужин. В качестве эксперимента я попробовал ядро одного из святых защитников разрушить с помощью голосовой способности разрушения проклятых печатей. Не сработало. Видимо, контейнер-оболочка являлась каким-то особым объектом, чтобы даже моя способность видящих на них не действовала. Оно и понятно, уничтожать дорогостоящий материал, который мне самому нужен другой своей способностью, слишком расточительно. Пришлось с муками глотать очередной шарик, проталкивая его в живот водой и пищей, но это стоило того. Польза от него оказалась просто колоссальной, в 1000 раз больше, чем от духа слабого монстра. Я пожалел, что вообще потратил ядро монстра. Нужно было сразу начинать с легендарных даосов. Уж не знаю, святого Тана я сожрал или его товарища, но во время поглощения меня накрыл очередной наркотический трип с видениями. Когда пришел в себя, проверил характеристики сосуда души, а я уже на 4-й ступени орехалка. Одним махом поглотил более 2,5 миллиардов духа, накопленных даосом, но, к сожалению, не все 10, необходимых для достижения первой звезды легендарного ранга. А был ли он на самом деле легендарным? Хотя Мошень говорил, что поглотить можно лишь до 30% или что-то такое. Вот только жаль, что все ушло исключительно в сосуд души. Ничего в таинственное хранилище, где я складировал запасы духа до начала культивации, не попало. Там сейчас значился круглый ноль. Даже то, что оставалось, полностью потратилось в культивацию. Ну, да не беда, у меня же еще шарики остались, а внешнее хранилище можно опытом в дух и поломкой печати в стене богов пополнить. Прорвемся. Вышел из медитации, прислушался, а я опять в подземелье не один. Сквозь арку в соседний зал видно, что у озера лавы столпились десятки, если не сотни воинов огненных скал. Забавно. Я тут спокойно сижу, культивирую, а они тупо столбят там и на меня ноль внимания. Не видит, что ли? Сколько вообще времени прошло-то? Я из-за выпадения из реальности во время культивации вообще во времени потерялся. Скоро там уже эта пещера откроется. Я на минутку задумался о своем положении. Вроде, все хорошо получилось. Бессилие перед могущественным противником толкнуло меня развиваться в другую сторону. Отвлеченные магами монстры не мешают культивировать. Можно спокойно продолжать совершенствоваться и ждать, когда меня выпустят. Все хорошо, но тут меня опять накрыла волна беспокойства по поводу Ио. Некоторые ее слова и поступки показались нелогичными и подозрительными. Мало того, что пока сам не начал выспрашивать о подземелье, она таилась и ничего не говорила, так еще и приманила к себе этих монстров, оставаясь стоять у прохода в соседний зал. Почему она так поступила? Если уже бывала здесь, то должна была знать, что монстры выходят из озер лавы и лучше держаться от них подальше. В голову пришла мысль, что Ио хотела сбежать, убившись об этих монстров или кинувшись в лаву. Возможно, заранее это спланировала и ждала подходящий момент, когда удастся привести свой план в исполнение, а увидев великанов, испугалась или передумала. Она поклялась служить под давлением. Я принудил ее страхом, угрозами опять запихнуть в ящик. С моей точки зрения, все выглядело не так уж ужасно и вполне оправданно. А вот с ее, все могло выглядеть иначе. Ее бегство, спасение от жестокого тирана-насильника. Наивно думать, что она действительно искренне готова служить мне, даже если Мифаилу она больше не нужна. С чего бы? Если быть откровенным, я бы на ее месте тоже сбежал, а это значит, что и она это уже сделала. Чем это грозит мне? Она знает, где я, и что при мне хранилище с ее и Люцифера вещами. Из-за кучи ценностей внутри него, я просто так монстрам не сдамся. А это значит, буду торчать здесь, отбиваясь от нападок и ожидая возможности выйти. Кинувшись в лаву или подставившись монстрам, когда пещера закрылась, она обеспечила себя форой для побега в 4 часа. За это время можно далеко уйти. Если сбежала, ее будет сложно найти. А если она еще раз убьет себя за пределами пещеры, то мигом отправится на круг в храм Тристрама, а оттуда, уж точно сможет легко скрыться. Это беспроигрышный вариант побега. Ладно, предположим, она сбежала. В чем проблема? Ну, сбежала и сбежала. Скатертью дорога. Однако, прокрутив в голове несколько худших вариантов, я понял, что на самом деле, это не так безобидно, как кажется. Особенно, если предположить, что прямо сейчас в храме появятся небожители. Ио им все про меня расскажет, и тогда на выходе из пещеры испытаний меня может ждать целый карательный отряд. До этого момента я боялся слиться големом, но если мои худшие опасения сбудутся, при столкновении с карателями тоже могу остаться ни с чем, да еще и в плен угодить. Мы с Ио резко поменяемся местами. Она с удовольствием поквитается со мной, рассказав Мифаилу, что я с ней творила и с его позволения, подвергнув меня жесточайшим пыткам. От такой перспективы мне стало не по себе. Почему я раньше об этом не подумал? Почему взял ее с собой в опасное подземелье, при ней обсуждал планы, а не оставил под присмотром в городе? Много почему без ответа. Утомляет постоянно думать о мерах безопасности. Хотелось, наконец, расслабиться и стать обычным парнем, который никому не нужен. Да, я расслабился и захотел больше доверять ему после бурной ночи. Ну, так оно в голове устроено. Не можешь плохо относиться к тому человеку, с которым пережил приятные эмоции. Невольно сближаешься. Отговорки в голове возникали разные. Валить всю вину на жученый мускус, конечно, удобно. Но только я буду виноват, если все сложится по худшему сценарию. Планка требований к себе на фоне новых возможных проблем резко поднялась на новый уровень. Мне нужно было не просто продержаться 4 часа в подземелье, а на выходе быть способным оказать достойное сопротивление отряду небожителей, если он будет меня поджидать. Тут же вставал новый важный вопрос. Меня выкинет из подземелья, когда срок испытания закончится или просто восстановится доступ к входному порталу? По идее, логичнее первый вариант. Барс говорил, что пещера испытаний каждый раз обновляется и все, что было потеряно в ней, просто исчезает. Меня должно выкинуть. От того, какой вариант верен, зависело очень многое. Сидеть близко у входа при втором варианте становилось опасно. Нужно было сместиться в сторону, чтобы в случае резкого появления карательного отряда внутри пещеры не стать их легкой добычей. Запугав себя худшим исходом предательства ИО, я настроился на яростное сопротивление и убедил себя, даже если меня не трогают монстры, прекращать культивацию нельзя. Вытащив очередную черную жемчужину, я силой затолкал ее в себя, занял удобную позу, ушел в медитацию и старательно принялся поглощать новую порцию энергии ЦИ. Если стану легендарным, то смогу полноценно проверить силу атак с помощью выброса ЦИ на големах. Джой Синий успел активировать пещеру испытаний, напитав кристалл активации у входа своей маной чуть ли не в самый последний момент. К нему уже направлялись представители магической академии и учителя двух враждебных школ. Он сознательно не реагировал на окрики, требовавшие остановить активацию. Пришлось кинуть на это все силы, и таким образом он лишил себя всех запасов маны и оказался беззащитен перед отморозками из восточной магической школы, одними из первыми среди незваных гостей, прибывших к месту проведения экзамена. Но, как оказалось, к пещере огненных тварей прибыли не только они. Сюда, как по приглашению, заявились ученики магической школы стихии земли и металла. Даже высокомерные архимаги магической академии и их ученики полным составом пожаловали, но в текущих обстоятельствах это являлось большим плюсом. Они не позволят восточной школе беспредельничать. Хоть Джой не любил наставников академии, везде и всегда подчеркивающих свое благородное происхождение и магическое превосходство, но именно они удерживали четыре магических школы Тристрама от войны на взаимное истребление, угрожая расправой победителю, если что-то подобное случится. Их авторитет среди магов был так же высок, как и верховного жреца и святых защитников храма культа. Из-за присутствия архимагов Академии, на беззащитного и нагло проигнорировавшего требования прекратить активацию Джоя Синего никто не напал. Однако это еще не значило, что этого не произойдет, если представители Академии решат не ждать завершения чужого экзамена и удаляться к другой пещере. Желая удержать их на месте, мужчина стал громко нахваливать свою школу и учеников, апеллируя к духу соперничества, присущему всем магам без исключения. Он нервировал врагов, даже осознавая, что может стать посмешищем, когда его громкие заявления не оправдаются. Все для того, чтобы защитить последний выпуск, вместе с которым он решил уйти в путешествие в неведомые миры башни. Это решение возникло не только из желания поддержать учеников. Жена умерла, дети выросли и седой, ворчливый старик, целыми днями пропадающий в школе, в которой платили жалкие гроши, а иногда и вовсе просили работать за еду, стал им не нужен. Освободившись от семьи, Джой решился на опасное путешествие, а когда человек решился, его уже не остановить. «Мои ученики сильнее бездарей школы огня, и на сегодняшнем экзамене я это докажу», — совершенно беспочвенно заявил мужчина. Его громкое заявление не осталось незамеченным. На него живо отреагировали, как глава и наставники самой восточной школы, так и представители южной, северной и несколько архимагов академии. «Что? Да вы слабейшая школа в городе, а ваши немощные ученики, кроме как быть водоносами, ни на что не способны. Мы порвем вас, как волки молочных ягнят», — раздраженно брызгая слюной, воскликнул старший наставник школы магов огня. «Пока вы не докажете это на экзамене, ваши заявления останутся лишь пустым сотрясанием воздуха», — подначивал Джой. «Я призываю вас, уважаемые архимаги Академии и мастеров школы стихии земли и металла в свидетели», — громко объявил старший наставник школы магов огня. «Если мои старшие ученики проиграют этим водоносам, я лично принесу их главе сотню слитков золотом». «Все это слышали? Готовь деньги», — уперев руки в бока, пафосно заявил Джой, разжигая дух соперничества у мастеров других школ. «Разумеется, я требую выплатить столько же нашему главе, если мы выиграем». Тут же перевернув условия, злобно ухмыльнувшись, воскликнул хитрый мужчина. Джой не ожидал такого исхода своей манипуляции, но если он откажется, то гарантированно выдаст свой блеф и потеряет внимание к экзамену со стороны Академии.